don't want to be done. A tear for Frankie. Guy Debord. Кошмар общества зрелища. Frankie with a gun to his head. I know, I know. Веселую эпоху начала 50-х, когда авангардист Мишель Мур, переодетый доминиканцем, провозглашает во время пасхальной седмицы в Нотр-Дам длинную суперрадикальную ницшанскую проповедь, когда ателье экспериментального искусства, выставив работы некоего Конга и получив позитивный отзыв авангардных критиков, объявляет, что автором работ была обыкновенная шимпанзе, в нонконформистскую вселенную врывается молодой гений Ги Дебор, радикальный и беспощадный. Первым скандальным подвигом Дебора был страшный выпад против Чарли Чаплина по случаю его приезда в 1952 году в Европу. Ги Дебор с друзьями разбросал листовки против Чарли Чаплина и сорвал ему пресс-конференцию. Дебор обозвал этого псевдогуманиста мошенником чувств и шантажистом страданий. Воззвание, обращенное против Чаплина, заканчивалось словами: «Go home, мистер Чаплин». Уже в этом заметна основная линия будущего ситуациониста Дебора. Неприязнь к буржуазным суррогатам масс-культуры, особенно тогда, когда они отмечены лживым прогрессизмом и фарисейским гуманизмом. Мы живем в полностью поддельном мире, где все ценности и чувства, переживания и события тотально фальсифицированы. Здесь не смешные шутки и не добрая доброта. Здесь отрицание возведено в абсолют, поскольку оно предельно завуалировано и фактически отрицается. Иллюзорность, отчуждение, разделенность, изоляция, мягкий концлагерь системы – вот что такое современная буржуазная действительность, самая тоталитарная, самая порочная и самая жестокая из всех когда-либо существовавших систем подавления и насилия. Ги Дебор родился во французской провинции в 1932 году в семье мелких буржуа. Так как строгий секрет относительно своей личной жизни и биографии был для Ги Дебора законом, трудно что-то сказать наверняка о его жизненном пути. Известно только, что он прервал учебу в институте без каких-либо серьезных причин и переселился в Париж, где в скором времени стал завсегдатаем самых экстремистских, эстетических и политических кругов. Я исповедовал экстремизм независимо от какого-то конкретного повода, без всякого ясного проекта и рациональной цели. Мой экстремальный нигилизм ничего не хотел знать или тем более продолжать из того, что раньше было признано смыслом жизни или задачей искусства. Так говорил он о себе самом в редчайших фрагментах биографического характера. Такой настрой сопровождал Ги Дебора вплоть до конца жизни. Это был один из величайших нонконформистов нашего времени. Несгибаемый, радикальный, неподкупный, несоблазняемый, бесстрашный. Такой темперамент и наклонности предопределили и выбор друзей. Дебор так говорил о них. Больше половины людей, которых я лично знал, один или несколько раз отбывали тюремные заключения в разных странах. Большинство, естественно, по политическим причинам. Но немало было среди них и тех, кто бросил вызов обществу без всяких ясных политических мотивов, просто следуя естественному желанию приступить к буржуазной норме и законы. Под стать друзьям были и литературные предпочтения. Больше всего юный Ги Дебор восхищался великим графом Лотреамоном и главным персонажем его невероятно жестокой поэзии – Мальдорором. В том же духе сформировались и привычки юного экстремиста. Более всего его характеризовало стремление к непрерывному пьянству. Хотя я очень много читал, но пил я значительно больше. Я написал намного меньше книг, нежели многие литераторы и публицисты. Но выпил я намного больше самых усердных пьяниц. При этом меня удивляет то, что множество людей, писавших против меня гневные и обличительные тексты, разоблачая во мне множество несуществующих пороков, ни разу не упомянули о том действительном, а не мнимом грехе, которым я занимаюсь всю жизнь. То есть никто не укорял меня всерьез за мой беспробудный и бесконечный алкоголизм. I can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I did I believe I'd blow my stack. I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to call in me, there's something more. В июле 1957 года в Коза да Росса Ги Дебор вместе с несколькими сподвижниками из радикальных политических и артистических кругов основывает уникальное движение – «Ситуационистский интернационал». Это особая политико-художественная организация, которая ставила своей целью тотальную борьбу с буржуазной системой. В каком-то смысле можно назвать движение Ги Дебора анархо-марксистским, но при этом важно, что в нем ясно различимы и мотивы, довольно далекие от новых левых, мотивы третьего пути, отрицающего как социализм, так и капитализм, как бюрократическую диктатуру советов, так и мягкий тоталитаризм капиталистического общества потребления. В первом манифесте ситуационистского интернационала, составленного, естественно, Ги Дебором, говорилось: «В первую очередь мы считаем, что необходимо радикально изменить весь мир. Мы настаиваем на абсолютном освобождении всего того общества, в котором мы заключены, как в темнице. И мы знаем, что такое освобождение возможно только с помощью самых радикальных и жестких действий». Буржуазная реальность представляется Ги Дебору и ситуационистам триумфом эксплуатации, лжи, порабощения, смерти. За блестящими оболочками общества изобилия, за яркими красками городов и улыбающимися рекламных щитов развощекими младенцами и подмигающими красотками скрыто иное, ужасающее лицо. Это великая чума, ласковый тоталитаризм отчужденных отношений. Стеклянные полосы витрин, непроходимые толщи тюремных стен. Камень темницы заставляет работать активное воображение. Там, по ту сторону, есть воздух свободы и жизни, счастья и воли. Арестант, признанный таковым и обществом, и самим собой, даже если никогда не выйдет за пределы камеры, знает, твердо знает, что там есть, точно есть, настоящий мир, чистый воздух, телесный и душевный праздник яркого восприятия бытия. Современный человек внешне свободен, кроме одной детали. У него украли реальность, поместив ее за стекло. Его чувства как протезы, его сознание – машинальное повторение непонятных фраз, его ощущение, спровоцированная масс-медиа, симуляция. Вечный холод стекла отделяет его от товара, от того, что творится по ту сторону телеэкрана, от властей, от других людей, от пейзажей, ландшафтов, событий. Что-то не то. Во всем что-то не то. Буржуазия и принципы ее экономической доминации украли и извратили основу реальности. К такому выводу приходит Гидебор, и, зная его темперамент, можно быть уверенным, что дела его в скором времени не разойдутся с убеждением. London's burning! London's burning! В 1967 году выходит главный труд Гидебора, своего рода библия современного нонконформиста, экстремиста, революционера. Эта книга принесла ему международную известность. Его имя стало синонимом той концепции, которая излагается в этом произведении. Общество зрелища. Общество спектакля. La société du spectacle. Это не просто констатация. Это глубинное открытие, прозрение, пророческое постижение самой сути той ситуации, в которой довелось жить нашим современникам, последним людям, о которых с таким презрением и брезгливостью говорил Заратустра Фридриха Ницше. Гидебор. Общество зрелищ. Что такое в его понимании зрелище? Точно так же, как отдых не есть работа, точно так же зрелище не есть жизнь. Зрелище, общество зрелище, есть конкретное отрицание жизни. Зрелище разделяет то, что некогда было соединено в человеческом опыте, что составляло сущность этого опыта, спонтанное, прямое, цельное и объемлющее схватывание реальности, ее неповторимый, прямой и нерасчленимый вкус, вкус бытия, ощущение истории, момент аутентичного переживания, размышления, восприятия. Трудно объяснить людям, воспитанным в обществе зрелища, сформированным обществом зрелища, подчиненным и рабски преданным обществу зрелища, запуганным и подкупленным обществом зрелища. Трудно объяснить таким людям, что есть, было, может быть и будет еще нечто, кроме привычной для них отчужденной имитации вездесущего зрелища, вытеснившего собой жизнь. Ведь общество зрелища хочет быть тотальным, хочет представить себя вечным, хочет придать каждому из своих эфемерных, бессмысленных, быстротекущих моментов видимость бесконечной серьезности, весомости, единственности. La luna, el sol, el amor, el, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno, el sol. Дебор в своей главнейшей книге «Общество зрелища» продолжает линию радикальных революционеров, разоблачавших фиктивность и бытийное убожество буржуазного мира. Эрих Фромм определил сущность буржуазного порядка вещей как переход бытия в обладание. У Шекспира в «Гамлете» постановка вопроса была метафизической, онтологической. Быть или не быть? Это вопрос чистой экзистенции, человеческого духа, поставленного непосредственно перед бездной своей неочевидной, скрытой, испытующей причины. Но так могут рассуждать только принцы, аристократы, избранные, индивидуально ответственные за историю перед лицом бытия. Далее следует Маркс с его разоблачением сущности капиталистической эксплуатации и формулировка Эриха Фромма «быть или иметь». О возможности не быть уже не упоминаются, так как нисхождение проблемы в материальную конкретность заставляет ставить вопрос более грубо. Быть – значит двигаться изнутри вовне, давать, дарить, расточать, как солнце, как мужчина, как звезда, как божество. Вернер Зомбард называл это путем героя. Иметь – значит двигаться извне вовнутрь. Заимствовать, копить, присваивать, приватизировать, тащить, расхищать, красть. Тот же Зомбард называет это путем торгашей. Когда человек или социальная система выбирает тезис «иметь», происходит отчуждение от жизни, подмена, узурпация, фрагментация реальности. Но это еще не последний этап. Ги Дебор утверждает, что за фазой обычного капитализма, то есть за фазой «иметь», приходит фаза особо мерзкого капитализма, в котором отчуждение и подмена достигают своего пика. Это и есть общество зрелища. В нем даже исчезает обладание, даже шкурное «иметь». Вместо этого наступает царство чистой видимости. Теперь уже речь идет не о накоплении, но о пассивном созерцании уже накопленного. Но не вами, а кем-то еще – иллюзорным субъектом, с которым каждый стремится отождествиться, но тот все время ускользает, ведь он есть чистая иллюзия, химерическая масса абсолютного капитала. Сфера обладания расширяется в той мере, в какой само это обладание становится все более и более фиктивным. Теперь уже человек не имеет, но ему кажется, что он имеет. На самом деле он просто смотрит бесконечную пьесу об обладании и богатстве. Он потребляет не вещи, но их зрелищные муляжи, имиджи, образы, голографические рекламные химеры. Свободное время, которое современный человек урывает из трудовой деятельности, он в огромной степени отдает пассивному созерцанию телевидения. Он не живет и не отдыхает, но смотрит, как живут и отдыхают другие в телевизоре. Но и те на самом деле не живут и не отдыхают, они симулируют и трудятся в осуществлении великого зрелища, тотальной иллюзии, в которой воплощается суверенный капитал в момент своего высшего расцвета. Общество зрелища. Если раньше система бросала непокорных в лагеря, и их сторожили тысячи вооруженных охранников, сегодня она приковывает их невидимой цепью к зловещему телевизионному экрану. Здесь все позволено, но ничего невозможно. И чем больше люди смотрят в чарующую электрическую поверхность, тем меньше они видят. Чем больше слушают, тем меньше понимают. Общество зрелищ не только капитализм в его классической форме. Пусть не строят иллюзий апологеты советской системы. Ги Дебор не щадит и ее. Он уверен, что и это тоже лишь зрелище, что прекрасная коммунистическая идея, счастье истинной революции и подлинного уничтожения буржуазного строя были лишь спародированы и искажены в советском опыте, причем почти сразу после октября. Там, где есть бюрократия, как носительница власти, там есть отчуждение, там есть капитал, там есть зрелище. Ги Дебор, говоря об СССР, сознательно избегает употреблять термин «социализм». С его точки зрения, это скорее госкапитализм, в котором чиновничество и бюрократия выполняют роль эксплуататорского класса, тиранически насилующего тружеников и пролетариат. Такой строй – строй централизованного зрелища. В нем ложь и отчуждение гротескны. Абсурд и фальсификация очевидны. Спектакль неуклюж, коряв и недоделан. У актеров постоянно спадают маски, и даже суфлер теряет листки, со словами ролей. Конформизм интеллектуалов чрезмерен и подчеркнуто экстравагантно раболепен, а поэтому неубедителен, как бы вскрывая нелепость всего предприятия. Централизованное зрелище агрессивно, тоталитарно, уродливо и поэтому не так эффективно. Поразительно, что уже в 1967 году Ги Дебор фактически предсказывает крах советизма и причины этого краха. Слишком глупая ложь эксплуататоров и слишком акцентированная покладистость эксплуатируемых свидетельствуют о грубости, а значит, неустойчивости всей системы. Общество централизованного зрелища оставляет незадействованным слишком большой сектор периферии, а поэтому оно обречено на исчезновение или перерождение в более совершенную по степени эксплуатации и обмана форму в капиталистический порядок. Капитализм – это общество распыленного зрелища. распыленного, а не централизованного, как в случае советского чиновничьего госкапитализма. Распыленность вуалирует реальную централистскую тираническую власть капитала, порождает видимость спонтанности и плюрализма, соблазняет больше, чем запугивает, гипнотизирует больше, чем наказывает. Распыленный спектакль – это высшее и самое совершенное детище капитала, вершина его могущества. Если раньше капитал стремился к накоплению реальных товаров и реальных денег, то теперь он достиг этого и накапливает репрезентации, имиджи, образы, эфемерные фрагменты спровоцированной реальности, которые становятся все более и более реальными по мере того, как сами люди и вещи становятся все более и более фиктивными. Национной империей тотальной пассивности зрителей царственно висит незаходящее, зловещее солнце зрелище. Subhuman, subhuman. Subhuman, subhuman, go like a virus in my body. Subhuman, subhuman, subhuman, subhuman. Drinking dirty water to make you clean. Subhuman, subhuman, subhuman, subhuman, subhuman. Subhuman, subhuman, subhuman, subhuman. Советский марксизм был марксизмом потешным, пародийным, анекдотичным. Его преподавателей, которые сейчас попрятались по щелям или быстро сменили имидж, можно было бы назвать идиотами и подонками. Но они были не просто унтерменшевскими стукачами. Они предали и извратили очень ценные интуиции, превратили в скучнейший и пошлейший фарс острые догадки и проницательные предвидения. Сейчас, когда мерзавцы спешно побросали томика Маркса и затарились более подходящим Адамом Смитом, самое время обратиться к этому автору, к Марксу, без комплексов и боязни быть неправильно понятыми. Надо всегда делать прямо противоположное, чем это говорливое, но бессмысленное, агрессивно-эфемерное большинство. Так делал Ги Дебор, так будем действовать и мы. А с клятвой преступниками, даже чужих, и не совсем наших воззрений мы будем разбираться по всей строгости. Итак, Карл Маркс, учитель Ги Дебора. У него есть фрагменты, опубликованные впервые только в 1941 году и начавшие распространяться еще позже, с 1953 года. В мертвой, оледенелой, отчужденной глыбе советского марксизма эти идеи вообще никак не учитывались и не обсуждались. Мы имеем в виду экономико-философские рукописи, Грундрисса, фрагменты «Капитала» и так далее. Так ни слова в советской политэкономии не было сказано о так называемых «циклах капитала» с гениальной точностью предугаданных Марксом. В эпоху индустриализации и после буржуазных революций капитал обладает формальной доминацией над трудом. То есть он контролирует труд, эксплуатирует пролетариат, правит над ним, воюет с ним. Да, он все время побеждает, но все же речь идет о противостоянии двух противников. Одного более сильного – капитал, другого более слабого – труд. Сам Маркс считал, что труд в какой-то момент может сравняться по силе с капиталом и через революцию победить его. Но может и не сравняться. И не победить, и проиграть. В таком случае начнется новый цикл. Страшный цикл реальной доминации капитала. Это уже не борьба, но абсолютное господство капитала как единственного субъекта экономической истории. Труд более не самостоятельная величина, но лишь функция от капитала. Рабочий, пролетарий, труженик более не один из двух противоборствующих начал, но просто фикция, учреждаемая капиталом по его воле и его прихоти. В принципе, капитал теперь может производить себя сам. Это жуткая, апокалиптическая картина мрачного пророчества из малоизвестных произведений Маркса полностью согласуется с концепцией общества зрелища, осевой концепцией Ги Дебора. Реальная доминация капитала проявляется в производстве зрелища, спектакля, который отныне становится единственным содержанием реальности. Зрелище, как высшая стадия капитала, эксплуатирует не только труд рабочего, но и его досуг через контроль над потреблением, через рекламу, через искусственное сознание все новых и новых потребностей. Если раньше рабочий подвергался эксплуатации строго в течение трудового дня, создавая прибавочную стоимость, теперь он во власти капитала круглые сутки. И досуг, и отпуск, и развлечения, и даже сны – все подконтрольно великому спектаклю. Потому что он не просто момент современной действительности, один из аспектов, но сущность современного мира, секрет его устройства, последнее основание его механизма. Ги Дебор разоблачил общество зрелища. Он нашел верные проникновенные слова и формулировки для вскрытия сути того кошмара, который называют современной системой. Что дальше? Каковы выводы? Тотальный пессимизм? Пораженческая имитация жизни? J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cette. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Ги Дебор и ситуационистский интернационал не просто заклеймили общество спектаклей. Они создали альтернативный мир, не пересекающийся с мажоритарной реальностью тотального капиталистического обмана. Как дифференцированные люди, ситуационисты, последователи Ги Дебора и его друзья по отрицанию, двигались сквозь химерические пейзажи современности, стараясь превратить каждое происшествие в спонтанный ситуационный акт. В непредсказуемое творческое реальное столкновение с миром за пределом распыленного зрелища. Они создали творческое направление, школу жизни, политико-эстетический стиль, которым были отмечены целые поколения бунтарей Европы. Но звездный час Ги Дебора пришел в мае 1968 года. 1968 год. Франция, Париж. На улицах, в центре, особенно вокруг Сорбонны, такие долгожданные, такие прекрасные, такие манящие и головокружительные баррикады. Непокорность! Вызов, брошенный грязным полицейским свиньям, этим марионеткам капитала, привыкшим к безнаказанности и насилию. Весна, и любовь. Восстание и готовность к войне и смерти. Наконец-то! Наконец-то! Ситуация лучшая из возможных. Когда, задыхаясь от восторга и ненависти, ты можешь крикнуть кастрирующей псевдоотеческой мумии системы: «Moi, je m'en fous! Allez-vous, salaud! Faites l'amour à la guerre! Soyons réalistes! Demandons l'impossible! Imagination au pouvoir!» Во главе студенческого восстания, парижской весны, во главе юности и бунта против всесильной власти общества сна, общества зрелища, естественно, Ги Дебор и весь ситуационистский интернационал. Дебор организует комитет восстания в Сорбоне, который радикально возражает против всех компромиссов, предлагаемых парламентскими леваками, профсоюзами, догматическими ханжами от ленинизма или маоизма. Только революция, только бунт. Только тотальное неповиновение. Не из страсти к беспорядкам, не из нигилизма, не из бравады. Ведь скоро придется расплачиваться за все и весьма-весьма серьезно. Нет, слишком глубоко заглянул Ги Дебор в бездну современного мира. Слишком хорошо понял он силу кошмарных чар зловещего зрелища. Слишком ясно осознал, с чем имеет дело. Восстание – это не игра. Радикализм и экстремизм – не просто поза или фраза. Это настоящий, трагический, пророческий реализм. Ужасное понимание того, какова подлинная природа той отвратительной власти, которая носит лицемерное название «демократия». Война с ней – война до смерти, до последней капли крови. Подвиг не просто политический, но настоящий религиозный императив. Более чем религиозный, метафизический. На карту поставлена сама реальность. Пробуждение. Высшее достоинство человека как деятеля, как активного и благородного субъекта, способного подняться на один уровень с историей. Пробиться к ней, причаститься к ней, утвердить себя в бытии и суверенным жестом героя. Reviendra au premier jour du printemps. Il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aime tant. Il y aura la table mise et le lit tout préparé, plein du parfum qui me grise depuis que l'on s'est quitté. Il y a tant d'amour, il y a tant de mots, oubliés chaque jour, dans mon coin de bistrot. Il y a tant de rues qui ont changé de nom depuis que s'est perdue Jeanne, ma raison. J'avais pourtant dit, on s'aimera longtemps, jusqu'au bout de notre vie, si nous en avons le temps. Tout au long de nos dimanches, sur les quais de la ville, où lentement se balance le ventre des navires. Il y a tant d'amour, il y a tant de mots, oubliés chaque jour, dans mon coin de bistrot. Il y a tant de rues qui ont changé de nom depuis que s'est perdue Jeanne, ma raison. Lorsque tu reviendras au premier jour du printemps, il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aimes tant. Il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aimes tant. С Ситуационисты – это миф революции 68-го года. Это элита восстания. Это символ предельного радикализма, несгибаемости, безупречного личного мужества. Они впереди на всех баррикадах. Они яростнее всех выступают против всяких переговоров и компромиссов. Они бросают бутылки с зажигательной смесью, булыжники и арматуру в шеренги полицейских. Именно ситуационисты призывают восставшую молодежь к оружию и реальному террору. Террор оправдан, поскольку он осуществляется против террористической системы. Так и безупречная логика. Она может быть оспорена только теми, кто признает сущностную правоту системы. Либо из симпатии, значит, мы имеем дело с полицаем, либо из запуганности и надломленности, значит, мы имеем дело с рабом. Империя тотального сна. Доминация распыленного зрелища, как конкретное отрицание жизни. Советские шестерящие идиоты из идеологических отделов посмеивались над французскими леваками, брюзжали что-то о мелкобуржуазном духе, о левом уклоне, о безответственности, метаморфозах, нигилизма. Эта грязная, мордатая сволочь так же сонно и брюзгливо прозевала и предала великую страну, зевая, наблюдала, как агрессивные стервятники распаленного капитала развивают в прах остатки социальных институтов, построенных и отлаженных ценой неверного, искаженного, но все же отважного и героического эксперимента, предавая и в теории, и на практике ситуационизм, и пестуя своих недееспособных марионеток, которые подло ответят в скорости Москве еврокоммунизмом или легко переменяют хозяев на заатлантических боссов, вожди СССР только подтвердили страшную догадку Гидебора о сущностном единстве общества зрелища как в его тоталитарно-советской форме, как зрелище централизованного, так и в форме сугубо капиталистического распыленного зрелища капитализма. Но в момент восстания все это было неважно. Важно было бросить системе вызов, сделать в этой впервые настоящей, впервые достойно масштабной ситуации мощный, хлесткий, яркий, полноценный жест. И летели камни и зажигалки в дрогнувшие ряды марионеток системы точно так же, как и... Société. Il y a le pelot et son bidon, il y a le lugubre, monsieur le vicaire, et monsieur Papelard, le libraire. Ils ont tous l'air un peu. Восстание 1968 года, как известно, окончилось поражением. Студентов разогнали, умеренные и осторожные. По крови и боли героев ползли во власть, тут же продав и предав все предшествующие идеалы. Все повторяется, как в кошмарном сне. Героический жест, всплеск неотчужденной, глубинной, онтологической воли, поражение, отчуждение, превращение в пародию, в карикатуру, в нечто прямо противоположное. Восстание молодежи так потрясло западное общество и особенно Францию, что в скором времени победили социалисты. И в конечном итоге именно 68-му году Миттеран обязан своим неоднократным президентством. Общество зрелища превратило восстание против зрелища в очередное зрелище. Гидебора, естественно, обвиняли во всех тяжких грехах, но прямым преследованием не подвергали. Распаленное зрелище действует хитрее и осторожнее тупого подавления открытых тоталитарных обществ. Ситуационистский интернационал и сам по себе стал постепенно разлагаться, а в 1972 году самораспустился. Гедебор продолжал ту же дифференцированную жизнь, что и раньше. Он снял несколько авангардных фильмов, используя новаторские методы, разоблачающие зрелище и его суть. Так, в некоторых моментах экран оставался на долгое время темным, чтобы зрители отвлеклись от пассивного заблуждения за тем, что им навязывают, и обратились бы, пусть мысленно, к тому, что не является зрелищем, спектаклем, то есть к жизни. Или к смерти. Это не просто парадокс или противоположность. Гидебор считает, что без представления о смерти, без мысли о смерти, без ощущения смерти невозможно схватить вкус реального бытия. В обществе зрелища смерть обнаруживает себя только тогда, когда дело заходит о страховке. Особенно эта циничная процедура развита в США. В этом проявляется гиперкапиталистическое стремление американцев извлечь прибавочную стоимость даже из факта умирания. Это American Way of Death, американский образ смерти. Во всех остальных случаях общество зрелища тщательно скрывает смерть, удаляет ее из социального пространства. Но это социальное отсутствие смерти выдает социальное отсутствие жизни. Спектакль заменяет репрезентациями всю реальность. Вся реальность становится всем зрелищем, а ее аспекты, ее части становятся отдельными видами зрелища. Реальное время становится рекламным временем, тем промежутком длительности, на протяжении которого общество зрелища или его компонент, это может быть ваша собственная жена или ваш собственный друг, стремятся презентовать вам свой товар в максимально привлекательном виде. Товаром в таком обществе становится все. Эротика, общение, высказывание, чтение, речь, жест, пейзаж. Все ориентировано на производство иллюзии и на соучастие в иллюзии. Начало этого процесса очевидно из классического марксизма. Творение отчуждается от творца и становится товаром. Следующий шаг, результат труда, прибавочная стоимость, отчуждается от труда и становится капиталом. Последний шаг. Реальность, в том числе человеческая реальность, отчуждается от себя самой и становится муляжом, имитацией, зрелищем. Всякое современное время – время спектакля. Тоже верно и для пространства. Реальное пространство через развитие транспорта, урбанистический рост городов, коммуникации становится пространством фиктивным, так как равно удаленность близких и дальних, известных экзотических мест уравнивает их между собой, снимает их особенность. Подменено время, подделано пространство, спародировано мышление, инсценирован выбор. Даже революция и та превращается в пародию в кривых устах марионеток системы спектакля, загримированных по случаю в нонконформистов. В 1987 году Ги Дебор после многолетнего молчания публикует последнюю книгу «Комментарии к обществу зрелища». В ней нет ничего особенно нового, лишь несколько нюансов, уточняющих чудовищную глубину и вместе с тем чудовищную иллюзорность доминации общества зрелища. Важнее всего в комментариях новая концепция – концепция интегрированного зрелища. Напомню. Централизованное зрелище, централизованный спектакль – это псевдосоциалистические тоталитарные системы, в которых доминирующим классом является бюрократия. Это разновидность госкапитализма. Распыленное зрелище, диффузный спектакль – это буржуазно-демократический строй, более эффективный с точки зрения эксплуатации и порабощения жизни отчуждением и капиталом. Гилебор, не дожидаясь ни 1989, ни 91, уже в 87 году провозглашает как данность. Изумительная эта черта у провидцев. Они часто говорят о будущем, как бы уже наступившем, а читатели не обращают внимания на даты. Провозглашает как данность, что централизованное зрелище уступает распыленному зрелищу по всем параметрам и должно вот-вот исчезнуть из истории. Но он предвидит и появление новой формации. Общество интегрированного зрелища. Вот это и есть пик инфернального адского пути по спиральной дороге усугубляющейся лжи. Общество интегрированного зрелища. Это результат своеобразной конвергенции двух версий отчуждения. Нечто третье, берущее от обоих форм самые ядовитые стороны. Общество интегрированного спектакля. Интегрированного зрелища основано на победе либеральной модели, так как она эффективнее в деле мягкого порабощения и усыпления человека. Но и от централизованного спектакля заимствуется кое-что. Власть капитала за ширмой телеэкранов и витрин становится все более централизованной и тоталитарной. Демократия даже на словах отходит в сторону, уступая место тоталитарному либерализму, мировому рынку. История кончается. Гидебор говорил, предвосхищая Фукуяму. Конец истории – приятный отдых для существующей власти капитала. Вот этой-то модели и предались все ренегаты, фарисеи и конформисты настоящего этапа истории. От бывших советских секретарей обкомов и преподавателей марксизма-ленинизма до псевдореволюционных подонков, таких как Бернар-Анри Леви, Андрей Глюксман и прочие сволочи, поспешившие очиститься от всех пятен, даже смутно напоминающих ситуационизм, и смиренно поступить в лакеи либеральной системы, чтобы говорить банальности и снимать бездарные репортажи для общества зрелища. Общество интегрированного зрелища. Самое страшное. То, в котором живем мы с вами. Нет. Это не называется жизнью. Это не называется жизнью, пока зловеще светится экран в вашей комнате, пока кривляется в нем колченогий идиот в трико и неестественная восковая тинейджерша рекламирует прокладочные крылышки. Это не называется жизнью, пока в вашей голове то, что там сейчас есть, а ваши губы двигаются так же безвольно и расслабленно. Вы лунные швейцары у дверей пустого ресторана, в котором празднует свой триумф невидимая, темная, пятнистая масса капитала. Trois minutes à vivre. J'attends simplement la balle qui délivre ceux qui vont tirer. Je ne sais rien d'eux. On m'a lié les mains et bandé les yeux. Mon dos est collé contre un mur tout blanc. Je vois des images. Je suis un enfant. Je sors de l'école, ma mère vient m'attendre, je cours dans ses bras, Dieu, comme elle est tendre. L'image a changé, et j'ai 17 ans, on se tient la main, comme deux enfants. Un soir de novembre, elle n'est plus venue, mon premier amour, qu'es-tu devenu? Plus que deux minutes avant de mourir, ceux qui vont tirer n'ont qu'à obéir. Je vois une fille, elle n'est pas très belle. Ce ne fut qu'un soir, je me le rappelle. J'avais plus de peur que j'avais de joie. On n'oublie jamais la première fois. Maintenant défilent des visages flous, de vagues amis, tout ça je m'en fous. Mais toi le shadow, mon seul vrai copain, toi que j'ai frappé pour une putain. C'est toi qui dois être sage. Tout ira si vite, je n'aurai pas mal. Ça tue d'un seul coup, 12 bouts de métal. Devineras-tu qu'à l'heure de mourir, j'ai pensé à toi. Et laisse-moi te dire combien je... Гедеборг пустил себе пулю в сердце в 1994 году. Он всегда хотел умереть насильственной смертью, как многие из тех, кого он любил и с кем дружил. Но его не убили, подобно его другу и издателю Жерару Любовичи, застреленному при странных обстоятельствах у порога своего дома в 1984 году. Пришлось сделать все самому. Действительно, не жить же в этом безумии, как пенсионер или пациент в санатории. Франция уже давно представляет собой настолько омерзительное место, что удивительно, как там еще выдерживают несколько последних приличных людей. А впрочем, Жюль Делёс бросился в окно, Феликс Гутари умер сам. Вместе с Гедебором спустя несколько дней покончили с собой двое его друзей, старых ситуационистов. Это напоминает случай с группой французских сюрреалистов: Жак Вашес, Жак Риго, Жюльен Торма, Артур Краван. Кстати, Артур Краван был любимым автором Гедебора. В ответ на упреки обывателей в том, что они занимаются лишь легковесной чепухой и болтовнёй, игнорируя серьезные жизненные вещи, взяли и покончили с собой на глазах у зрителей, чтобы доказать всю остроту проблематики, поставленной искусством. Гедебора нет. Есть общество интегрированного зрелища. Есть мерцающие рекламы и призывные витрины. Есть много банков и много бирж. Есть единый мир, маленькая планета, уловленная сетями капитала, достигшего реальной доминации. А Гедебора нет. Стоп. Ведь так легко. Здесь, переставив некоторые слова и заменив некоторые формулировки, перейти к сфере религии и назвать вещи своими именами. Для нас, русских, это будет, возможно, ясней, ближе и понятней. Напрягитесь, вспомните, кто творец иллюзий, кто князь мира сего, кто властвует над человечеством в последние времена и заставляет склониться перед ним, и как называется тот, кто отдает всю свою жизнь, всю свою волю, всю свою силу, всю свою душу для борьбы с этим пугающим, зловещим существом, концентрирующим в себе, как в призме, все негативные моменты мировой истории. Ну, вспомнили? Поняли? Нет? I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor he gave me this advice. He said that ooh ee ooh ah ah ting tang wa la la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la la bing bang. You've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser. And he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.